Глава 17. Человек человеку. Под утро меня с большим трудом растолкал Сишк. Все-таки, что ни говори, дневной переход выдался не из легких, а 5 часов сна, если судить по еще не начавшему светлеть небу, для полноценного отдыха было недостаточно. Убедившись, что я проснулся, искатель с чистой совестью передал мне вахту, улегся на свое шелковое покрывало и моментально вырубился. Я же размял затекшую шею, сделал небольшую зарядку, уселся поудобнее и принялся, как дурак, таращиться в темноту. Спустя пару минут меня потянуло в сон. Причем потянуло неудержимо, так что с желанием прилечь пришлось героически сражаться, призвав на помощь всю свою волю. Немного помогло умывание водой из фляжки, но вскоре, чтобы не вырубиться, пришлось отправиться на прогулку. Недалеко, для начала вокруг овражка, а затем, когда организм очнулся от спячки, до ближайших кустиков. Сделав все необходимые дела без лишних свидетелей, я вернулся на исходную, но через несколько минут снова почувствовал, что засыпаю. Мысленно выматерился и опять поднялся на ноги. Так и проходила моя вахта, больше похожая на изощренную пытку. Некоторое время я сидел рядом с искателями, охраняя их сон, а когда чувствовал, что уже не могу держать глаза открытыми, вставал и делал обход близлежащих территорий. Во время одной из таких прогулок я наткнулся на большого сонного хомяка, у которого из пасти весьма комично торчали передние зубы. Отреагировал я быстро, выхватил нож и метнул его в грызуна. Тот попытался сбежать, но не успел. Лезвие перебило ему позвоночник. Оглядев свой трофей, я принялся размышлять, что мне теперь с ним делать. Хотя в желудке от вчерашнего ужина даже воспоминаний не осталось. Но костер не развести. Солнце взойдет еще не скоро. А за это время мясо успеет испортиться. Что ж, придется есть сырым. Не пропадать же добру. Быстро разделав тушку, я заморил червячка, умяв жирное, еще теплое мясо, а остатки тушки отнес на всякий случай подальше. Вернувшись к стоянке, достал флягу, смыл кровь с лица и рук и занялся полезным делом – штопанием своего рюкзака, благо было уже достаточно светло. Работал я не спеша, на совесть. И спустя полчаса, когда окончательно рассвело, рюкзак мог похвастаться безукоризненным швом на боку. Кроме того, я немного усовершенствовал свою куртку, состряпав внутренний кармашек, в котором удобно разместился поглотитель жизни. Просто таскать его под рубашкой оказалось не слишком удобно. А так, в бок не давит, кожу не царапает, и в случае необходимости можно быстро выхватить. Спрятав свой артефакт, я снова заскучал. Но лишь краешек солнца показался из-за горизонта, проснулся Дарак. Оглядев бодрствующего меня, он с некоторым удивлением хмыкнул и принялся будить остальных. Новый день начался с завтрака. Я ел мало, лишь поддерживая компанию, и попутно старался развести Лаштона на продолжение лекции о местных тварях. Однако в этот раз мне пришлось обломаться, здоровяк выглядел хмурым, разговор поддерживать не хотел, да и вообще искателя будто подменили ночью. Особого значения этому я не придал. Ну, не выспался, встал не с той ноги. Мало ли причин для плохого настроения. И оставил расспросы на потом. Когда же команда насытилась, Дарак повел нас на восток, слегка забирая к югу. Несколько часов прошло однообразно и неинтересно. Солнце все выше поднималось над землей. Легкий приятный ветерок играл листвой деревьев. Большие бабочки с невероятно красивыми крыльями водили причудливые хороводы над полевыми цветами. Весь этот великолепный пейзаж успел наскучить мне уже через час. Но развлечься было решительно нечем. Лашт все так же шел рядом, не проявляя интереса к моим вопросам и не собираясь превращаться обратно в умелого рассказчика, знавшего 1000 баек. Разумеется, после нескольких безуспешных попыток я спросил у искателя, не заболел ли он и не был ли покусан ночью какой-нибудь скалопендрой? В этот момент на лице здоровяка впервые за день появилась улыбка. Он беспечно махнул рукой и заверил, что с ним все в порядке. Просто сон нехороший приснился, поэтому работать языком нет настроения. Я понятливо кивнул и переключился на других членов команды. К сожалению, Сишка оказался плохим собеседником. На вопросы он отвечал нехотя, односложно, всем своим видом говоря, что лучше бы мне заткнуться, пока не получил в зубы. Пришлось догнать командира, по обыкновению шагавшего первым. Дарак сегодня оказался чуть более общительным и даже смог утолить мое любопытство, рассказав о разных ядовитых насекомых, которых стоило опасаться, устраиваясь на ночлег, о бабочках, хотя и красивых, но способных ужалить так, что мало не покажется, о пчелах, собиравших неправильный мед, отведав который можно было запросто откинуть копыта, о гусеницах, в общем, за час я узнал о многом. Но потом терпение искателя лопнуло, и он приказал мне шагать молча. Язык у него, видите ли, устал. К полудню, когда на небе появились небольшие облака, которые пригнал с севера легкий ветерок, мы достигли старой вымощенной желтоватым камнем дороги, ведущей к мосту. Идти стало легче, но куда опаснее. На камнях можно было встретить разных насекомых, больших зеленых ящериц, гревшихся на солнце, а в кустах у дороги таились разные хищники. Не успели мы пройти и километр, как нас атаковал средних размеров крокодил. Получив удар мечом в голову от лашта, рептилия немного подергалась в конвульсиях и затихла. Спрятав клинок в ножны, искатель не поленился наклониться и с помощью кинжала выковырил из челюсти твари пару десятков больших треугольных зубов. Я не упустил момент и принялся выпытывать, нафига они ему сдались. Ожерелье будет делать или на амулеты пойдут. Но оказалось, что зубы крокодила, кстати, имевшего местное название, которое у меня нет желания приводить, поскольку оно до ужаса напоминает одно общеизвестное слово из сокровищницы русского матерного лексикона. И нет, не то что из трех букв. Можно сдать алхимикам и получить до 5 медиков за каждый. Шкура этой твари также могла принести пяток серебрушек. Но для того, чтобы донести ее в целости, сразу после сдирания материал следует обработать специальным составом, который лашт в этот раз не захватил. После крокодила были мартышки, сиганувшие на нас сросшего у самой дороги дерева, несколько варанов-хамелеонов, старательно изображавших камни, и в нужный момент организованно кинувшихся на команду с разных сторон, а также серый, довольно подвижный, полуметровый червяк толщиной с палец, вылезший из-под камней. Макак-искатели перебили играючи, варанов частично прикончили, частично отогнали, наградив ласковыми пендалями по филейным частям. А червяка Сишк мелко нарубил своими клинками, едва он подполз поближе. По устоявшейся традиции, я принялся надоедать спутникам вопросами о встреченных тварях, уже понимая, что отделаться от меня можно, лишь удовлетворив мое любопытство. Искателям пришлось немного поработать языками. В результате, помимо повадок этих животных, мест обитания и охотничьих приемов, я узнал, что кровь мартышек применяется в алхимии для приготовления повышающих иммунитет эликсиров, а шкуры и кости варанов используются оружейниками для создания ножен и рукоятей клинков. Наиболее интересным оказался червяк. Как сообщил Дарак, данное животное, имевшее необычайно острые зубы и ориентировавшееся по вибрациям земли, напало на нас с целью размножения. Нет, червяк вовсе не планировал спариться с выбранной жертвой. Он рассчитывал прогрызть кожу и проникнуть в ее тело, чтобы устроиться в нем, словно в уютной норке, отложить яйца и спокойно дождаться появления маленьких червячков. По словам Сишка, эти твари обычно нападали на крупных животных, которые были достаточно выносливыми, чтобы существовать с паразитом и даже десяток дней, вплоть до безрадостного финала, обеспечивать едой его потомство. Червяки также могли быть полезными, но лишь в живом виде. Они способны повышать плодородие почвы, поэтому некоторые рисковые фермеры, промышляющие торговлей специями, иногда дают искателям заказ на свежую кладку этого паразита. Правда, такой способ ведения хозяйства предполагает много возни. Приходится копать глубокие рвы вокруг удобряемого поля, следить за тем, чтобы в них всегда была вода, чтобы ценные червячки ненароком не уползли к соседям. А по истечении положенного срока еще и вызывать стихийника, который за немалую плату уничтожал тварей. Зато в последующие лет 10 поле давало урожай на порядок больше, нежели до обработки. Возможно, если бы нападения продолжались и дальше, я бы еще до реки успел перезнакомиться со всеми видами обитателей проклятых земель. Но лафа быстро кончилась. После встречи с червяком наступило затишье, которое искатели использовали, чтобы перекусить. Рассевшись посреди дороги, мы принялись набивать желудки, предоставив небольшой отдых натруженным ногам. Я ел без аппетита, с трудом запихивая в себя сухпайок, так как порядком истосковался по нежному шашлыку, горячей мясной похлебке или на худой конец наваристой ушицы. Блин, да если бы не тушканчик на завтрак, я бы сейчас отправился на охоту, после чего развел бы костер, наплевав на все опасения искателей. Тоже мне перестраховщики. Кого нам уже бояться? Грабители? Так они обычно устраивают засады на подходах к Ирхону и так далеко в проклятые земли не заходят. Твари? Но они же не такие умные, чтобы бежать на дым в поисках добычи. Конкурентов? Сильно сомневаюсь, что мы будем им интересны. Во втором поясе возможно, а здесь... Мои мысли прервало громкое жужжание у левого уха. Повернув голову, я увидел, что мне на плечо приземлился ярко-красный жучок со знакомым желтым рисунком на крыльях. Первым желанием было смахнуть эту гадость, пока она не вцепилась в шею. Но я подавил инстинкты и аккуратно двумя пальцами, как это делал в камере приятель Арха, схватил насекомое и принялся рассматривать, поднеся к самому носу. В этот раз я подметил и большие челюсти жучка, очень напоминавшие муравьиные, и длинное жало, высовывавшееся из брюшка, как у осы, и вытянувшиеся лица наблюдавших за мной искателей. Они, увидев, кого я поймал, от удивления даже жевать перестали. «Не расскажете, что это за насекомое? И можно ли его продать в Ирхоне?» Спросил я у спутников, кивнув на жучка, пытавшегося вырваться из моих пальцев. «Расскажем, Ник, обязательно расскажем», – торопливо пообещал Дарак. «Ты только держи его покрепче. Лаш, а ты чего сидишь?» Здоровяк сунул в рот недоеденную половинку огурца и принялся лихорадочно рыться в своей сумке. Оценив небывалую активность искателя, я понял, что красные жучки идут в Ирхоне на вес платины, и никак не меньше. Спустя несколько секунд приятель отыскал маленькую с широким горлышком пустую бутылку из мутного стекла и какую-то тряпку. Протянув мне кривобокий шедевр местных стеклодувов, он приказал. «Кинь огневку туда, только будь осторожен, смотри, чтобы она тебя не ужалила». Подчинившись, я сунул жучка в бутылку, а искатель натянул на горлышко тряпку и крепко замотал ее веревкой. После этого вся компания расслабилась и заулыбалась, а Дарак заметил. «Да, Ник, ты точно везунчик. Огневки в первом поясе встречаются крайне редко». «Скажешь тоже», – перебил его заметно повеселевший Лашт. «Их и во втором так просто не отыщешь. Я вот лет 7 в проклятые земли хожу, а огневок видел только 3. Жаль, поймать ни одну не смог. Они ведь далеко не каждому в руки даются». «Это просто у тебя руки не из того места растут», – усмехнулся Сишк. Лашт слегка обиделся на подколку, а я решил повернуть разговор в более информативное русло и уточнил. «Значит, такие жучки очень ценятся? А почему?» «Потому что из них алхимики камиш делают», – пояснил здоровяк, потряхивая бутылкой с насекомым. «Ага, тот самый лечебный эликсир». Тогда реакция искателей понятна. Наверняка цена этому жучку не меньше 10 золотых. «Лашт, ты не забыл, что огневка им нужна живой?» Ласково уточнил Дарак и неожиданно рявкнул. «Прекрати играть с добычей, это тебе не погремушка!» Искатель смутился и спрятал бутылку в сумку. А я до конца привала успел выяснить, что питаются огневки кровью, но жалят жертву только в целях самозащиты. Без еды могут обходиться до 10 дней. Как правило, обитают на сухих деревьях третьего пояса и очень редко размножаются. Именно поэтому они такие дорогие. Кстати, конкретную цену жука, установленную гильдией в пункте приема, искатели так и не назвали, а я не стал настаивать. Все равно финансовые вопросы не моя забота. Вот вернемся в Ирхон, там и поглядим. Несколько часов прошло без приключений. А затем в очередной раз посланный на рекогностировку Лашт заметил впереди еще одну команду искателей, двигавшуюся по желтой дороге навстречу нам. «Их четверо идут с добычей», – отрапортовал он Дараку, спустившись с холмика. «Узнал их?» «Нет, чересчур далеко». «Луки, арбалеты имеются?» «Не разглядел, говорю же, далеко». Командир почесал подбородок, бросил на меня быстрый взгляд и озвучил решение. «Идем дальше. Ник, держись позади. Если вдруг что, надеюсь на твои ножи». «Принял», – отозвался я. «Да, только это мне и остается. Отсиживаться за спинами товарищей, ведь в ближнем бою мои шансы на выживание стремятся к нулю. И если в схватке с тварями я еще могу помахать сабелькой, то против опытного мечника не продержусь и секунды. А идущие навстречу искатели являлись именно такими, если судить по тому, что они не просто возвращались из проклятых земель, а еще и с добычей, которую можно заметить издали». Дальше шли в напряженном молчании. Возможный бой с неизвестным противником действовал на нервы и заставлял искателей то и дело проверять, под рукой ли рукоять кинжала. Хорошо ли выходит оружие из ножен? Удобно ли сбросить сумку с плеча? Я такой ерундой не занимался, хотя тоже поддался общему настроению и долго прикидывал, смогу ли эффективно швырять ножи обеими руками или лучше не выделяться. Потом мои мысли отчего-то повернули в сторону странного поведения командира. Меня не особо удивил тот момент, когда спутники сразу предположили худший вариант развития событий, ведь всем известно, что человек – самое опасное из тварей. Однако решение Дарака немного озадачило. Разве нельзя было отойти подальше и подождать, пока неизвестная группа пройдет мимо? Тем более времени предостаточно и укрытий полно. Зачем рисковать? Ответ напрашивается простой. Он сам надеялся на схватку. Ведь силы двух команд искателей примерно равные, а куш в итоге можно сорвать очень неплохой. Бог ты мой, неужели в пограничье все настолько запущено? Неужели здесь даже не пахнет цеховой солидарностью, а искатели готовы жрать друг друга, словно пауки в банке? Неужели каждый из них способен водить клинок в спину коллеги ради пары золотых? Тогда какого черта я тут делаю? Если в пограничье царят такие нравы, о каком доверии может идти речь? Ведь получается, что тот же Дарак, узнав о схронах, сперва выпытает их точное местонахождение, а потом прирежет меня, чтобы не делиться. Или нет? Будет всю дорогу притворяться лучшим другом, чтобы я подсобил с переноской металлолома. А как только на горизонте появится Ирхон, смахнет сабелькой мою голову с плеч. И наверняка еще посмеется над трупом глупого новичка. Выходит, мой план был обречен на провал с самого начала? Над этим вопросом я размышлял долго, вплоть до того момента, когда Лашт опустил подзорную трубу и облегченно выдохнул. «Это Тит со своими!» Искатели сразу расслабились, а через несколько минут я смог без труда разглядеть бредущую навстречу четверку с туго набитыми мешками на плечах. Вскоре стали видны мелкие детали, по которым я сделал вывод. Тита с друзьями сильно потрепали. Их одежда была во многих местах порвана и заляпана чем-то темным. У одного на иссеченном свежими шрамами лице красовалась грязная повязка, закрывающая глаз. Второй хромал, а у третьего отсутствовала кисть. Лишь четвертый выглядел относительно целым и тащил сразу два мешка. Мои спутники тоже отметили внешний вид коллег, но злорадствовать не стали, как, впрочем, и сочувствовать. «Приветствую, Тит», сказал Дарак, когда две команды остановились друг напротив друга. «Кто это вас так?» «Траски», поморщившись, ответил человек с повязкой на глазу. «Ночью трех холмов напали целым выводком. Еле удалось отбиться. Дозорный заснул». «Нет, сигналка разрядилась». «Ясно», кивнул Дарак. «А Гока с вами был? Или в этот раз ты решил его не брать?» «Гока у трех холмов остался», – мрачно ответил Тит. «Да уж, не повезло ему. А ведь только недавно перстень надел. Что ж, пусть Хинель будет к вам благосклонна». Махнув на прощание, Дарак вместе с нами обошел компанию искателей, но Тит окликнул его. «Постой, у тебя лишней склянки камиша не найдется. Дам за нее три нирали шкуры». Толстяк обернулся и с таким удивлением посмотрел на коллегу, что тот решил пояснить, кивнув на своего прихрамывавшего товарища. «Суташа угораздила у моста нарваться на Колту, а у нас к тому времени уже все вышло. Выручи, друг, 4 шкуры отдам». «Тит, не надо!» Тихо попросил укушенный или ужаленный, ведь кто его знает, что Колта за зверь такой? «Я постараюсь дойти». Одноглазый искатель сокрушенно покачал головой, не прощаясь, развернулся и повел команду к Ирхону. Мы тоже потопали своей дорогой. Причем мои спутники то и дело оборачивались, словно ожидая острый подарочек в спину, а расслабились, лишь когда расстояние между нами и коллегами достигло 400 метров. Эта случайная встреча произвела на меня неизгладимое впечатление и укрепила возникшие подозрения. Чтобы окончательно определиться с выводом, я рискнул спросить у Дарака. «Ты не мог бы объяснить кое-что? Вы с Титом давние друзья?» «Скорее приятели», – поправил искатель. «Пусть так. Но почему сейчас вы общались друг с другом, будто заклятые враги, встретившиеся на нейтральной территории?» «А чего ты так решил? Он меня за дурака держит? Или я приблизился к опасной грани, за которой может последовать фатальный удар саблей, и Дарак этим вопросом дает понять, что определенную черту лучше не пересекать? Ладно, попробуем закосить под северного невежу, авось пронесет». «Мне было видно, что никто из вас радости от встречи не испытывал. Ты не поздравил приятеля с хорошей добычей и не спросил о его ранах, а он, уходя, даже не попрощался. Причем все остальные во время разговора только и ждали, когда же вы, наконец, схватитесь за клинки. А просьба о склянке лечебного зелья? Неужели у Лашта не нашлось бы в сумке одной лишней? Или 4 нералии шкуры за нее – это очень мало?» Дарак внимал мои речи с улыбкой, которая становилась все шире и шире, а под конец расхохотался. Ему вторили Лашт с Сишком, но я никак не мог врубиться, что сказал смешного. Глядя на мое глупое лицо, а я постарался, чтобы оно было именно таким, искатели заржали пуще прежнего. «Ох, Ник, ну ты и выдал!» – простонал здоровяк, держась за живот. «Надо же, не попрощался, ха-ха-ха!» Вдоволь повеселившись, спутники объяснили мне, что у искателей существуют свои традиции и правила поведения, основанные большей частью на суевериях. Так, к примеру, говорить коллегам на проклятых землях нечто вроде «свидимся» или «до встречи» – плохая примета. Искатели верят, что таким образом можно обидеть Хинель, бросив ей вызов, то есть нахально заявив о своей уверенности в том, что эта встреча состоится. Также при прощании не следует желать удачи. Этим ты как бы отдаешь свое везение коллеге. Легкой дороги или спокойного перехода можно накаркать неприятности. Примерно по тем же суеверным причинам искатели не интересуются ранами коллег. Ведь если те ответят, Хинель может показаться, что они жалуются, и богиня судьбы пошлет на их головы еще больше неприятностей, так сказать, чтобы недостойные людишки пожалели о своих словах и осознали, эта полоса в их жизни еще была белой. С добычей противоположный случай. Искатели верят, что если расскажут о ней другим, то мигом ее потеряют. Капризная богиня решит, будто они хвастаются своей удачливостью. А поздравить коллег с успешным рейдом можно только тогда, когда товар сдан гильдейским скупщикам, потому что до этого момента может произойти все что угодно. Насчет просьбы тоже не все просто. Искатели твердо убеждены в том, что ни оружием, ни эликсирами, ни даже едой во время похода с коллегами из других отрядов делиться нельзя ни в коем случае. Спустя некоторое время то, что ты отдал, обязательно окажется крайне необходимым. И если отсутствие этого предмета не будет стоить тебе жизни, считай, невероятно повезло. Так что, хотя 4 шкуры – цена раза в 2, превышающая стоимость полной склянки камиша, Дарак в любом случае не стал бы его продавать. Но все было не настолько жестко и бесчеловечно. Существовало в этом неписанном правиле одно исключение. Тит мог объединиться с нашим отрядом и вместе вернуться в Ирхон. В таком случае он получил бы все необходимое для лечения своего товарища, но в итоге лишился бы половины добычи, разделив ее на 8. Пойти на такое он не решился, и моим спутникам пришлось оглядываться. Ведь головы конкурентов могли прийти подленькие мысли о том, чтобы ударить нам в спину и забрать эликсиры даром. К слову, ни правила, ни традиции искателей этого не запрещали. Но в отряде Тита было двое коллег и один раненый, явно невыгодный расклад. Поэтому рисковать они не стали. В общем, искатели мне популярно растолковали, что в пограничье действуют одни законы, а в проклятых землях иные. И если в Ирхоне убийство даже в целях самозащиты считается тяжким преступлением и довольно сурово карается, моя недавняя догадка угодила в яблочко, то здесь лишение жизни – лишь средство выживания в игре под названием «Естественный отбор». Если в Ирхоне существует и дружба, и взаимовыручка, и вышеупомянутая цеховая солидарность, то на проклятых землях правило одно – врагом может оказаться любой. «Конечно, кроме тех, с кем ты вышел из города», – поспешно добавил Дарак, осознав, как нехорошо прозвучала последняя фраза. «Вот им ты можешь безоглядно доверить свою жизнь, а они доверят жизни тебе». Я согласно кивнул. «Нет, доверять свою жизнь другим, а тем более безоглядно я не собирался». Но искатель ждал именно этой реакции. Кроме того, определенное зерно истины в его словах присутствовало. Ведь отряду в любом случае нужно держаться вместе. Только тогда он может превратиться в слаженный организм, который будет использовать лучшие качества каждого члена. В общем, подобные объяснения спутников немного успокоили мою паранойю и слегка развеяли сформировавшиеся подозрения. Не до конца, конечно, но теперь я смог понять искателей немного лучше и уже не собирался отказываться от первоначального плана. Пользуясь тем, что у спутников заметно улучшилось настроение, я принялся расспрашивать их о прочих традициях, чтобы случайно какую-нибудь не нарушить. И за последующие часы узнал многое. К примеру, искатели обычно перед выходом оттягиваются в трактирах и борделях не просто так, а потому что верят. Хороший отдых перед работой делает ее легче и успешнее. Понять эту традицию я так и не смог, ведь еще помнил, как тяжело просыпаться утром понедельника. А после удачного возвращения команда обязательно устраивает попойку в Золотом Мече, излюбленном трактире искателей, куда, как выяснилось, я успел наведаться еще в первый день своего пребывания в Ирхоне. Ведь это прекрасная возможность похвастаться своими приключениями, добычей, победами над тварями, выслушать поздравления коллег. Короче, неплохо расслабиться, сбросив напряжение. Традиций и обычаев существовало много. Однако сами искатели истово верующими не были. Никто из них, за редким исключением, не ходил в храмы, не делал пожертвований и не молился богам. Нет, они частенько вспоминали об их существовании, но предпочитали не ждать милости свыше, а действовать самостоятельно. И даже те, кто надевал сделанные церковниками амулеты, видели в них приносящую удачу вещь, а не средство для связи со своим покровителем. Иными словами, искатели были не религиозными, а суеверными. Это помогало им не свихнуться, многократно рискуя жизнью. За разговором время пролетело незаметно. Солнце успело опуститься к самой земле, причудливо раскрасив пушистые облака, местность вокруг радикально изменилась, превратившись в каменистую пустыню. Она казалась абсолютно безжизненной. Голая равнина, на которой не росло ни деревьев, ни кустов, тянулась к самому горизонту, где виднелась цепочка холмов. Мне быстро надоело рассматривать этот унылый пейзаж, и я сосредоточил внимание на великолепном закате. Периодически оглядываясь, я наслаждался видом, очень напоминавшим заставку на моем рабочем столе. А во время одного из таких моментов единения с прекрасным заметил необычное облако. Необычное потому, что оно было куда темнее остальных. Плыло низко над землей, а кроме того, двигалось явно не по воле ветра. «Какая странная тучка», – задумчиво сказал я, указав остальным на непонятное явление проклятых земель. «Не объясните, что это?» Поглядев на облачко, которое изменило направление и стало смещаться в нашу сторону, искатели резко остановились, а затем синхронно, безо всякой команды типа «вспышка справа» рухнули на дорогу и распластались на ней, как лягушки. С небольшой заминкой я последовал их примеру, решив не дожидаться указаний и повременить с вопросами. Несколько секунд искатели лежали молча, но потом напряженно всматривавшийся вдаль Дарак задумчиво пробормотал. «Заметили или нет?» «Да уж наверняка», – прогнусавил Сишк. «Мы же здесь как на ладони». «Точно заметили», – со злостью подтвердил Лашт. «Уже летят к нам, твари! Откуда они только взялись на наши головы?» «Кто взялся?» – не выдержал я. «Нет, мы слишком поздно спохватились», – разочарованно выдохнул командир, проигнорировав мой вопрос. «Лашт, доставай приманку». Здоровяк вскочил и нырнул в свою сумку. Остальным тоже надоело собирать на одежду дорожную пыль, они встали и уставились на облако, которое заметно сократило разделявшее нас расстояние. Было видно, что если оно не сбавит темп, то достигнет нас минут через пять. Краем глаза, отмечая передвижение непонятной аномалии, я наблюдал за Лаштом. Он достал кожаный мешочек, развязал его и принялся высыпать на дорогу какое-то бурое вещество, очень напоминавшее самую обычную глинистую землю. «Сколько сыпать?» – спросил искатель у Дарака. «Все, что есть, сам же видишь, как их много», – отозвался тот. «Кого много?» – сделал я новую попытку, потихоньку начиная злиться. «А ты молчал бы лучше», – рявкнул в ответ Сишк и ткнул пальцем в черную тучку. «Заболтал всех в конец, и вон что из этого вышло!» «Нечего на Ника кричать, сам виноват!» – встал на мою защиту Дарак. «Расслабился, перестал по сторонам поглядывать. А теперь на новичке злость сорвать пытаешься. Так ведь именно он и приметил опасность. Причем вовремя, мы еще успеем подготовиться». Тем временем Лашт опустошил мешочек, сгреб ладонями его содержимое в кучку, основательно утрамбовав ее, и отрапортовал. «Есть! Поджигать!» «Не сейчас, подождем, пока они приблизятся». «Да кто они?» – воскликнул я, вконец потеряв терпение. «Мошки!» – ответил командир. После этого заявления я иначе посмотрел на летевшее к нам облако и заметил, что оно неоднородно. Были в нем места светлее, были чуть темнее, а сама форма тучки ежесекундно меняла очертания. Да, вне всякого сомнения, к нам приближались мириады мошек, отчего-то решивших собраться в огромный рой. Но почему искатели так тревожатся, ведь это всего лишь мошки? «Это не просто мошки, а мошки проклятых земель», сказал Дарак, подметивший недоуменное выражение моего лица. «Эти твари за четверть часа способны оставить от человека только скелет в одежде. А когда соберутся в таких количествах?» «Еще не пора», – перебил командир Лашт. «Подождем немного, иначе они могут и не клюнуть на приманку. Ник, готовься. Когда пойдет дым, побежим по дороге к холмам, что есть силы». Я кивнул и мысленно обозвал себя дураком. Пора бы уже привыкнуть, что в проклятых землях даже самые безобидные существа мутировали и превратились в смертельно опасных тварей. Что ж, надеюсь, искатели знают, что делать. А то мне не хочется на собственной шкуре проверять прожорливость этих насекомых. Темное облако приближалось. Вскоре мои уши начали различать монотонное гудение, которое создавали миллионы маленьких крылышек. «Может, уже пора?» – снова спросил здоровяк. Но Дарак продолжал напряженно вглядываться в рой, который по самым скромным прикидкам имел метров 10 в диаметре и ждал нужный момент. А когда до мошек оставалось не больше 100 метров, приказал: «Поджигай!» Лаш чиркнул по камню небольшой темной палочкой, вспыхнувшей не хуже привычной мне спички. Искатель сунул ее в горку бурого вещества. Схватил свою сумку и бросился бежать. Я еще успел заметить, как пламя от палочки подожгло эту непонятную алхимическую ерунду, которая принялась выделять клубы густого желтого дыма, сразу устремившегося в небо, и кинулся догонять остальных. Это удалось без проблем. Уж что-что, а в скорости бега искатели со мной тягаться не могли. Но вырываться вперед я не стал, пристроился рядом с Дараком, который из-за своей полноты очутился позади всех. Спустя несколько минут дикого забега я рискнул оглянуться и увидел, что разведенный Лаштом костерок затухает, От дороги поднималась только жиденькая струйка дыма, вокруг которой собрался весь рой мошек. Мне показалось, что он намного уменьшился, но я не стал уделять этому внимания, так как четко осознал, когда приманка погаснет, мошки полетят за нами. А ведь до спасительных холмов было еще так далеко. Черт побери! Почему мы сразу к ним не рванули, а стояли и теряли драгоценное время? Сперва лежали словно на пляже, потом ждали непонятно чего. Разве Лаш не мог поджечь мешочек с приманкой на бегу? Надо будет поинтересоваться у командира. Конечно, если нас мошки не сожрут. Подумав о насекомых, я снова обернулся и увидел, что костерок окончательно прогорел и теперь весь рой летит к нам. Причем насекомые оказались чрезвычайно проворными и обещали вскоре настигнуть добычу, которая к этому времени начала выдыхаться и постепенно снижать скорость. «Дарак, они уже близко!» – счел я нужным проинформировать командира. «Может, у Лашта найдется что-нибудь посильнее?» Искатель, лицо которого успело покраснеть и покрыться бисеринками пота, тоже поглядел через плечо. Увидев приближавшийся рой, он так удивился, что запнулся и едва не рухнул на дорогу, но все же сумел выровняться и завопил. «Лашт, шлюхин сын, приманку ты тоже у свира купил!» Здоровяк обернулся, быстро оценил ситуацию, коротко выматерился и прибавил скорость. Но командир рявкнул. «А ну стой, доставай жидкий огонь!» Лашт послушно остановился и снял с плеча сумку. Я с Дараком подбежал к нему и ждал, когда хранитель всех алхимических запасов отряда отыщет в своей торбе требуемое. Нет, я бы с радостью мотал вперед, так как не видел смысла задерживаться. Однако решил взять пример Сишка, который тоже присоединился к нам. Либо не желая бросать товарищей в беде, либо понимая, что мошки свою добычу не упустят. В этот раз здоровяк справился за рекордное время. Не прошло и 5 секунд, как он протянул пытавшемуся отдышаться командиру 2 круглых глиняных горшочка, больше похожих на волейбольные мячи с узким горлышком, обвязанным веревкой, на конце которой болталось нечто вроде большого обойного гвоздя. «У свира брал?» – зло спросил Дарак. «Нет, это еще из старых запасов», – несколько испуганно отозвался Лашт. Командир взял глиняные шарики, повернулся к рою и смерил взглядом разделявшее нас расстояние. Сунув один горшочек мне в руки, он взял второй и вогнал обойный гвоздь в заляпанную воском крышку. Пользуясь случаем, я рассмотрел этот жидкий огонь. Ничего примечательного, глиняный пузырь грамм на 300 и медный гвоздь с каким-то черным иероглифом на шляпке. Интересно, что за гремучая смесь находится внутри? «Бросай!» – крикнул Сишк, когда рой преодолел половину дистанции. «Рано!» – сквозь зубы процедил Дарак. Через пару секунд не выдержал Лашт. «Да бросай же!» Но командир продолжал стоять, крепко сжимая горшочек в руке. Тогда искатели кинулись в разные стороны, оставив посреди дороги меня с Дараком. А рой подлетел совсем близко. В колышущейся массе гнуса можно было различить отдельных мошек, которые оказались куда крупнее земных. Жужжание стало настолько громким, что напоминало звук работающего пылесоса. И в этот момент искатель широко размахнулся и швырнул горшочек в насекомых, а сам развернулся и побежал прочь. Я не успел отреагировать, поэтому увидел, как глиняный шарик угодил прямо в центр роя, а в следующее мгновение взорвался, превратившись в огромный огненный шар, поглотивший большую его часть и огненным дождем пролившийся на дорогу. Теперь мне стало понятным странное название местного аналога коктейля Молотова. Дальше я смотреть не стал, бросившись догонять Дарака. Когда мне удалось поравняться с искателем, тот требовательно протянул руку, и я вложил в нее второй шарик. Несколько секунд спустя к нам присоединились Лаш с Сишком, а через полминуты нас снова догонял рой, вернее его жалкие остатки. Но даже от них отделаться было не так легко. Хотя уцелевшие в огне мошки пытались снова сбиться в одно целое, некоторые насекомые оказались быстрее прочих, и нам всем пришлось испытать на себе силу их челюстей, которые были способны глубоко вонзаться в кожу и вырывать из нее куски. Дождавшись, пока рой более-менее оформится, командир снова использовал жидкий огонь. Только в этот раз он не стал рисковать, а просто хряпнул горшочек о желтоватые камни там, где мошек было больше всего. Бросок вышел удачным. Он поставил пламенную точку в существовании роя. Однако оставшиеся сотни голодных тварей упорно преследовали нас, кусая в лицо, вцепляясь в руки, залетая под одежду и там пытаясь добраться до мяса. Мы матерились, давили мошек, аплодировали гадким насекомым, растирали по коже, смешивая их останки со своей кровью, текущей из многочисленных ранок. Короче, приятного было мало. Но спустя четверть часа натиск ослаб. Нам все реже приходилось хлопать себя по щекам. Когда же наступили сумерки, неприятель окончательно капитулировал и спасся бегством. Оставшиеся в живых твари буквально растворились в воздухе, дав нам возможность перейти на шаг и вздохнуть с облегчением. Да, это была победа, но досталась она дорогой ценой. Наши лица и руки были в многочисленных маленьких ранках, из которых сочилась кровь. Лашту мошки изгрызли уши, видимо, они оказались наиболее вкусной частью его тела. А у Сишка больше всего пострадал нос. Дарак с кровавыми разводами и раздавленными насекомыми на физиономии производил отталкивающее впечатление. Мне тоже досталось, но меньше, каких-то 30 укусов. Либо помог нахваливаемый продавцом капюшон, либо я успевал убивать насекомых до того, как они пускали в дело челюсти. Был еще и третий вариант. Я показался мошкам малопривлекательной добычей, поскольку успел мутировать, однако его мне рассматривать не хотелось. Когда стало ясно, что твари разлетелись, искатели устроили кратковременный привал, немного не дойдя до цепи холмов. Здоровяк достал из своей бездонной сумы склянку камиша, и мы все сделали по глотку. Лечебное зелье оказалось редкостной дрянью. Оно устроило пожар в моем желудке, который мгновенно распространился по всему телу, но придало бодрости и уняло жжение в покусанном лице. Вот тогда я вспомнил о своих вопросах и напрямик, видимо, камиш подавил осторожность. Задал их Дараку, но командир не стал возмущаться по поводу того, что я открытым текстом обвинил его в некомпетентности и соизволил объяснить все. Оказывается, мошки очень любят открытые пространства, поскольку живо реагируют на движущиеся объекты. И уж если что заметят, то не успокоятся, пока не сожрут или не удостоверятся, что данный объект несъедобен. Вот только раньше в первом поясе их в таких количествах не замечали, поэтому Дарак без колебаний направил отряд напрямик через долину. Когда же я заметил рой, искатели сперва попытались применить простейшую уловку – сделаться как можно незаметнее. Однако она не сработала, мошки уже успели идентифицировать нас как интересный объект и полетели выяснять нашу съедобность. Я не понял, каким образом они увидели нас на таком расстоянии. Возможно, зрение этих насекомых было совершеннее их земных собратьев и позволяло различать тепло человеческих тел. Искатели этим вопросом никогда не интересовались, поэтому ничего мне сказать не могли. Зато они знали. Если хитрость с маскировкой не помогла, пора доставать приманку. Так называлось ложное вещество, разработанное алхимиками гильдии как раз для подобных случаев. При горении эта дрянь выделяла дым, токсичный даже для человека, и распространяла специфический привлекающий мошек аромат. Того количества горючего вещества, которое насыпал Лашт, оказалось бы вполне достаточно, чтобы 2/3 роя подохло, надышавшись от травы. А оставшиеся в живых твари находились бы в состоянии неадеквата еще некоторое время, которого хватило бы нам, чтобы добежать до ближайшего укрытия, очень похожего на то, в котором отряд коротал сегодняшнюю ночь. И Дарак не просто так потерял драгоценные секунды. Сразу приказав Лашту разложить приманку, он все точно рассчитал. По его предположениям, нам ничто не угрожало. Даже если уцелевшие мошки смогли бы собраться в рой, он все равно не смог бы отыскать нас до наступления темноты, а ночью эти твари от чего-то летать очень не любили. Но из этой затеи ничего не вышло. Приманка уничтожила едва ли половину роя, прогорев слишком быстро, а концентрация отравы в ней оказалась чересчур слабой, поэтому остальные насекомые сразу же полетели за нами. В итоге Дараку пришлось применить более мощное средство, которое сработало куда эффективнее. В общем, после такого подробного рассказа лишь одно осталось непонятным. Каким образом Титу с товарищами удалось миновать опасное место? Но об этом можно было только догадываться. «А здорово ты с ними разобрался!» – воскликнул Лашт, хлопнув командира по плечу от избытка чувств. «Только в следующий раз не тяни с броском! Лучше потратить больше снарядов, зато без риска изжариться заживо!» «Да, дарак, что это тебя на безумство потянуло?» Поддакнул ощупывавший свой многострадальный шнобель Сишк. «Не спорю, вышло превосходно. Но ведь амулет мог взорваться у тебя в руке». «Бросьте, парни», – махнул рукой искатель. «Жидкий огонь взрывается через 20 стуков сердца после активации. Я не раз это проверял, поэтому мог себе позволить поточнее прицелиться. К слову, если бы вы оказались не такими пугливыми и не драпанули со всех ног, мне бы даже не пришлось использовать второй снаряд. Что с вами случилось? Может, мужество свое у мамаши Лум забыли?» «Ладно тебе, командир», – примирительно начал Ашт, но дарак перебил товарища. «Не ладно. Я хочу понять, почему так вышло, что кроме меня один только новичок не наложил штаны от страха?» Отметив, что факт коллективного проявления малодушия не на шутку задел командира, я заметил косой взгляд, брошенный на меня Сишком, который мне очень не понравился. Поглядев на лица искателей, я сообразил, что каяться они не собираются, и пробурчал, стремясь разрядить накалившуюся обстановку. «Да потому, что я не представлял, что должен был делать жидкий огонь». Искатели дружно уставились на меня с недоумением, а затем также дружно расхохотались. Этого я и добивался, скорчив самую хмурую из своих гримас. Все, правильная реакция достигнута. Надеюсь, отсмеявшись, дарак не вернется к разбору полетов. Он же не дурак, должен сообразить, что это может привести к серьезному разладу в команде. А остальные не начнут подозревать меня в подхалимаже, желании выделиться и прочих неприятных вещах. Они будут и дальше воспринимать меня как новичка, что мне и нужно. «Знаешь, дарак, я уверен, ты не сгорел только потому, что рядом с тобой Ник стоял», заявил Лашт, вытирая выступившие от смеха слезы. «И вообще, именно благодаря ему нас всех сегодня не сожрали». «Вот только в талисманы меня не нужно записывать. Хотя, с другой стороны...» «А вот я думаю, что из-за жадности кое-кого мы могли уже дважды отправиться к Дарине», парировал толстяк. «И третьего раза не будет. Ну-ка, живо выбрасывай все, что взял у свира». «Может...» «Живо, я сказал». Тяжело вздохнув, искатель принялся доставать из Сидора все, что там было. Гора фляжек, мешочков и прочего росла на глазах изумленной публики, в роли которой выступал один я, так как искателям наверняка прежде доводилось наблюдать подобное шоу. Я даже не предполагал, сколько всего можно запихнуть в относительно небольшую на вид сумку, и удивленно наблюдал за Лаштом, который словно фокусник продолжал извлекать из нее все новые предметы. Склянки, горшочки, походный котелок, намного лучше моего, тарелку, десяток картофелин. Когда сумка опустела, я уже начал сомневаться, что этот момент вообще наступит. Искатель издал еще один горестный вздох и принялся сортировать свои запасы. Спустя несколько минут на дороге образовалось две кучки. Ту, что побольше, здоровяк принялся складывать обратно, а к маленькой подошел дарак. Носком сапога поворошил фляги с мешочками и серьезно уточнил. «Ты точно все выбросил?» Лашт поглядел на командира из-под лобья, швырнул в маленькую кучку еще один пузырек и хмуро ответил. «Теперь все». «Ладно, верю. Давай, собирайся поскорее. Нам идти нужно». Обратный процесс был быстрее. Не прошло и 3 минут, как здоровяк завязал сумку, вскинул ее на плечо, обвел полным сожаления взглядом немалую часть своих запасов и вместе с нами зашагал по дороге к холмам, до которых оставалось всего ничего. Меня немного удивило, что искатель оставил всю нелицензированную алхимию вместе с старой. Вот я бы не поленился вылить содержимое пары неплохих с виду фляжек и освободить несколько крепких кожаных мешочков. Что ж, видимо, здесь товар подобного рода шел в обязательном комплекте с упаковкой, и просьбы типа «насыпьте мне сито грамм 100» или «дайте пару глотков камиша» в лавке гильдии не рассматривались. Весь следующий час мне пришлось слушать тихое бормотание Лашта, который посылал проклятие на голову свира и обещал по возвращении наставить пройдоху на путь истинный путем кулака и острого железа. Разговаривать на другие темы здоровяк решительно отказывался, все еще переживая потерю. Поэтому я попытался было пристать с расспросами к дараку, Однако тот, видимо, все-таки обидевшись на мои подозрения в его некомпетентности, сразу поставил меня замыкающим. Пришлось скучать, пообещав себе, что завтра обязательно наверстаю упущенное. За холмами начинался другой мир. Налитая соком трава, кусты, деревья, местами собирающиеся в целые рощи. Создавалось впечатление, что долину, через которую мы прошли, еще во время войны обработали какими-то сильными ядохимикатами, и с той поры там ничего не росло. Учитывая, каких высот в этом мире достигла алхимия, эта версия имела право на существование. Надо же, здесь уже додумались до изготовления серных спичек, а на Земле это случилось только в начале 19 века, спустя почти полтысячелетия после появления огнестрельного оружия. В общем, было над чем поразмыслить. Оставив за спинами еще несколько километров, отряд сошел с дороги и углубился в заросли. Дарак уверенно вел нас к укрытию, в котором можно было провести ночь, не опасаясь быть застигнутым врасплох. Однако десяток минут спустя выяснилось, что прятавшаяся у невысокого холма избушка, скрытая от посторонних взглядов деревьями и какими-то вьющимися растениями, была занята конкурентами. Не теми, которые вышли из Ирхона позавчера, а другой командой, возвращавшейся в цивилизацию. В этот раз общение было сокращено до минимума, потому что искатели, разбуженные при нашем появлении дозорным, радости от встречи не испытывали. Перекинувшись парочкой слов с лидером группы, Дарак не стал нервировать конкурентов и повел нас дальше. Спустя четверть часа мы дошли до овражка, окруженного густыми кустами, где и расположились на ночлег. Набив брюхо орехами и другой сушеной ерундой, я вдоволь напился. Без особого энтузиазма узнал о том, что мне снова досталось предрассветное дежурство, лег на землю и моментально вырубился. Еще один день остался позади.